которые еще верили во внутренние русские контрреволюционные силы и в надежде на их поддержку подняли большую часть казачества против революции под лозунгом обусловленной конституцией царской короны Романовых. В дальнейшем пути по линии Северо-Кавказской железной дороги на одном из полустанков перед станцией Котельниково наш эшелон был задержан на несколько часов по случаю налета белогвардейского казачьего отряда на близко от станции расположенные хутора. К эшелону собралось много казаков. Все они суетились, высказывая соображения о том, чтобы общими усилиями отбить возможное нападение этого отряда, как на станцию, так и на эшелон артиллерийской базы. Наша команда вооружилась. Установили на платформах в разные стороны легкие полевые орудия, так как отступать назад от количественно незначительного кавалерийского отряда мы не думали. Тем более, что само население было с нами. Оно быстро и аккуратно сообщало нам, когда и где этот отряд останавливался и в какую сторону двигался. Однако странная суетливость толпы настолько усиливалась, что у меня невольно явилась мысль, нет ли во всем этом какой-либо провокации. Я предложил командиру артиллерийской базы двигаться вперед, высказав ему свое подозрение, как по поводу чересчур уж аккуратных сообщений нам о белогвардейском казачьем отряде со стороны казачьего населения, так и по поводу того, что толпа казаков, не отходя от нашего эшелона, что-то уж больно суетливо переговаривается между собой. Мое подозрение сводилось к тому, что это казачье население является сторонником восстания белых и попытается нас обезоружить. Выслушав меня, командир эшелона расстроился и чистосердечно сознался, что он теряется, не знает, что делать, чтобы население, сгруппировавшееся на полустанке спереди и сбоку нашего эшелона, отошло подальше, в стороны, так как, дескать, если оно намерено нас разоружить, то оно при первом же нашем свистке отхода бросится на нас. И будет лишняя кровь, будут лишние жертвы, жертвы главным образом с нашей стороны, если первый наш огонь окажется несвоевременным и не по цели. «Помогайте мне», — сказал командир, — «я буду рад. Ваша помощь подбодрит меня, я буду решительнее». Я предложил командиру, во-первых, немедленно распорядиться, чтобы артиллеристам встать у боевых орудий с целью пристрелки по горизонту, откуда может появиться белогвардейский отряд, а во-вторых, предупредить машинистов локомотива, а также дежурного по станции, первых, о том, чтобы, раз тронувшись с места, не останавливались уже до следующей станции, а второго — о том, что мы снимемся с места для продвижения вперед только версты на 2-3, чтобы сделать хорошую пристрелку по всем сторонам и возвратиться обратно. Только в этом случае можно ожидать со стороны дежурного по станции правдивого сообщения о том, свободен ли путь. Командир сделал все, что я предложил ему во мгновение ока. Затем мы попросили казаков, толпившихся возле полустанка спереди и сбоку нашего эшелона, удалиться на время в сторону, противоположную той, куда будут лететь снаряды. И мы тронулись вперед с редкой стрельбой из пулеметов в пространство. Когда полустанок с многочисленными возле него казаками-ратозеями, которые, быть может, и не думали о том, чтобы обезоружить нас, остался позади, наши локомотивы запыхтели сильнее и чаще, и мы помчались уже полным ходом по направлению к станции Котельниково, убеждая друг друга в том, что если бы мы оставались на полустанке до ночи, то были бы обезоружены и наполовину, если не все, расстреляны. Командир эшелона зазвал меня и товарища Васильева к себе в купе и с особым уважением изливал мне свои чувства благодарности за то, что я натолкнул его на решительное действие. Нельзя сказать, чтобы эта его благодарность не ласкала моих эгоистических чувств, но я тут же с болью думал о том, как неподготовлены революционеры к практическим разнообразным по характеру самостоятельным действиям в революции, несмотря на то, что они всю свою тяжелую жизнь проводят в подготовке революции. Прибыв на станцию Котельниково, мы узнали, что отсюда редко какой отряд пробивался далее. Все отряды по распоряжению из центра здесь задерживались и разоружались, подвергаясь тщательной проверке, из кого они состоят, каким пропитаны духом и так далее.